Короче, народ, я поднял взгляд, и они моментально замерли. Я пока не готов все это как следует разрулить. Мне надо время. Сам понимаете, мы и так загружены, а тут еще ваши внезапные откровения. Голова идет кругом. Они молчали. Так вот, продолжил я, сейчас уже вечер. День выдался адский. И аудиторы со своей лапшой, и обсуждение, и ваш спич о доверии. Думаю, вы выдохлись не меньше меня. Поэтому предлагаю, все топайте по домам и отдыхайте. Завтра с новыми силами разберемся, кто с кем, почему и зачем. Но, начала Даша, подняв руку, как в школе. Без «но», я отрезал. Вы же хотели ясности, дайте мне шанс дать вам эту ясность, когда сам пойму, что к чему. Лады, никто не возразил. Облегченно переглянулись, кто-то кивнул, кто-то покрутил пальцем у виска. Зато все радостно рассосались, потому что вид у них был и правда измочаленный. На этом и разошлись. Я им махнул рукой, дескать, валите, и двинулся к тропинке. За мной бодро потрусил Макс. Мы поймали такси на парковке у входа в парк. Водитель, типичный шустрый парень, сразу стал травить анекдоты, но нам обоим было не до смеха. И я сказал ему ехать без лишних слов. Тот лишь пожал плечами. Макс громко вздохнул. «Тим, ты-то как? Голова не лопается?» «Почти», — хмыкнул я, прикрывая глаза. «Чувствую себя, словно отработал двое суток нон-стоп. Но ладно, это нормально. Мы же в Мактехе, здесь всегда такой хаос». За окном замелькали разноцветные огни, вдалеке сверкали магические указатели, указывающие путь к МЫК, а я попытался собрать мысли в кучу. Тишина повисла на минуту, потом Макс неожиданно тронул меня локтем. «Слушай, после сегодняшнего разговора я вообще проникся, что они искренние. Ты про новичков, Макс», — сказал я чуть ниже тоном, — «я, конечно, доверяю тебе. Ты у нас соучредитель, умный, гениальный и все такое. Но мы не можем их официально переводить под наше крыло, пока не получим патент на алгоритм. Понимаешь, это опасно». Макс ухмыльнулся. «Да я понимаю, но у меня ощущение, что они не сдадут. Я тоже так думаю», — признался я, — «но лучше перебдить. Пока мы не защитим все юридически, рассказывать им о глобальном замысле про соцсеть стремновато. И что важнее, переманить сотрудников Аркадии — это прямое нападение на самолюбие Геа. Он и так бесится, а тут я у него еще и кадры увожу. Вижу, как у него из ушей пар валит. И это мне нравится, но не сейчас. Ну да, он тот еще фрукт», — хмыкнул Макс. «Спорить не буду, я прикрыл глаза. Но сейчас точно не время их переманивать». Макс вдруг резко хлопнул себя по лбу и воскликнул. «Переманивал, точно, чуть не забыл. Представляешь, ко мне Геа подходил сегодня утром, когда ты убежал решать вопросы с Лехой. Так, чисто вскользь, намекнул, что, мол, если магнит не взлетит, он видит меня на более выгодной должности в Аркадии, с золотыми горами и прочими плюшками. Похоже, меня завербовать пытался. Я аж подпрыгнул на сиденье. И ты мне об этом только сейчас говоришь? Да, сорян, пробормотал Макс. Я вообще забыл из-за всей этой кутерьмы. Я, сжав кулаки, тихо выдохнул. Макс, это важная вещь. Да я-то думал, он так хвалит меня, не воспринял всерьез, и тем более мне это не нужно. А вот мне нужно, отчеканил я. Геа не просто так треплется насчет твоих талантов. Сегодня он только подготовил почву. Если он уже намекнул, значит, попробует еще раз. Может, не завтра, так послезавтра. Макс, будь готов. Если Геа на тебя нацелился, то тут два варианта, и нам важно понять, какой из них верный. Надо знать направление его мыслей. Так что, когда он подкатит к тебе еще раз, не отказывайся тут же. Постарайся выведать, что конкретно он задумал. Макс посмотрел на меня круглыми глазами. Но мне же придется врать ему, мол, да, я подумаю, у вас там шикарные перспективы, Бе. Ага, именно так. Это на самом деле проще, чем кажется. Я же не говорю подписывать контракт. Просто поддержи разговор, сыграй заинтригованного гения. Пусть думает, что может тебя переманить. Понял? Макс кривовато улыбнулся. Эх, Тим, не люблю я все эти интриги. Знаю, но надо. Геа ведь не просто похвалил тебя. Это его метод. Так-так, а вдруг Макс согласится? Но ты пока не отказывайся. Пусть расцветает в нем надежда. Иначе нам будет гораздо сложнее. Ладно, обреченно кивнул Макс. Будет тебе театр одного актера. У тебя получится. Держи меня в курсе. Макс прикрыл глаза, явно сожалея, что связался со мной. Но я-то знал, он все равно любит этот драйв. Утром я вошел в OpenSpace Аркадии, насвистывая бодрую мелодию. Чувствовал себя неплохо выспавшимся, хотя обычно просыпался как зомби. Народ на местах уже сидел за компами и стучал по клавишам. Окинув взглядом помещение, я понял, что многие из моих уже пришли. Я помахал рукой. «Здорово, трудяги! Как настрой?» Гоша первым поднял голову. «Да норм. С утра промониторили сервер, все пучком. Ты как?» Я пожал плечами. «Я, как новый смартфон с крутой зарядкой, то бишь заряженный, готов рвать. Геа еще не появлялся?» «Нет», — хмыкнул Макс. «Еще что-нибудь готовит для нас, небось. Ну и славно. Раз его нет, время самое подходящее, чтобы кое-что обсудить». Народ отлип от своих мониторов и смотрел на меня, ожидая новостей. Даша вопросительно приподняла брови. Алла с напряжением перехватила взгляд. Аризу чуть сместились ближе, будто хотели лучше слышать. Леха отложил телефон. «Итак, ребятки», — я сделал широкий жест ладонью, — «у нас до релиза по плану осталась ровно неделя, если верить графику и нашим благим намерениям. Все тратят кучу энергии, это здорово, но я вчера долго думал про ваши слова в парке, про доверие, про то, что мы должны быть единым целым, и решил, так тому и быть. Алла, Зу, Ари, официально поздравляю, вы теперь команда Магнит». Я специально сделал паузу, давая им переварить информацию. Глаза у них разом полыхнули интересом. Алла даже приоткрыла рот, а Зу пробормотал нечто невнятное. Ари скосила взгляд, будто не веря в реальность. «Серьезно?» — мило переспросила за них всех. «Абсолютно», — кивнул я. «Я знаю, у нас нет отдельного офиса, да и платить вам я пока не могу, ведь вы числитесь в Аркаде, но я уже хочу прикрыть этот цирк с тайнами. С этого дня считайте, что вы в моей команде на полных правах. Только одна тонкость». Я прищурился, проводя взглядом по их лицам. «Какая?» — чуть взволновался Зу. «Прошу, ни слова об этом Геа или кому-либо еще. Не гремите тем, что вы перешли под мое начало. Как говорится, пусть на бумагах все остается, как есть. Вы формально сотрудники Аркадии, а не Магнит. Но здесь, внутри нашего коллектива, вы полноценные члены. И если кто-то проболтается...» — я притворно повысил голос — «то вспомните, как быстро я вычислил шпиона Ари». Ари покраснела, но улыбнулась. «Да ну, больше я не шпионю, точно. Как бы там ни было, — подхватил я, — у нас 7 дней, чтобы доделать бета-версию. Я рассчитываю, что вы проявите себя еще ярче. Теперь вопрос. Договорились, что это наш общий секрет». Они разом закивали. Макс, Даша, Мила, Гоша, все с облегчением посмотрели на новичков, мол, теперь официально. «Все отлично», — резюмировал я. «Тогда за работу». И как по заказу, в этот миг в дверях показалась знакомая фигура. Геа вошел в OpenSpace с таким видом, в котором сочеталась строгая училка и придирчивый налоговый инспектор. Он сходу спросил: «Что за секреты?» Все напряглись и посмотрели на меня, а я показал оскал. «Да тут я с народом говорил о повышении зарплат со следующего месяца. ТСС, только никому не говорите, а то вдруг все из Аркадии к нам сбегутся». На лице Геа отразилась гамма чувств. «Отчего за чушь? Да-да, он издевается». В итоге он скривился. «Издеваешься? Думаешь, у меня в Аркадии никто нормальных денег не получает?» «Да нет», — пожал я плечами, — «просто если говорить о повышении зарплат, то все тут же слетаются, как мухи на мед, а мы не хотим тебя подставлять. Будут говорить, вот в Магнит зарплаты повышают, а в Аркадии нет, понимаешь?» Геа прищурился. «Знаешь, Тим, твое транжирство заставляет меня нервничать. То бишь, я вот вкладываюсь в Магнит, а ты еще собираешься всем платить больше? У тебя точно все в порядке с финансами? О, так аудит что-то показал?» Я повел бровью. «Пока нет», — огрызнулся Геа, — «но уверен, что покажет». Я еле сдержал ухмылку. «Значит, он на самом деле роет под наши финпотоки, а не под идеи соцсети». Сам себя сдал короткой фразой. Бинго. Осталось только, чтобы Макс узнал его истинный замысел. «Пускай показывает», — помахал я рукой, — «я не переживаю. Мы честные люди. Так что на здоровье». «Специально злишь меня?» — стиснул зубы Геа. «Ты сам спровоцировал», — дернул плечом я. «Сказал же, что это секрет. Я тебе еще не настолько доверяю, чтобы выкладывать все свои карты на стол. Не упустил я момент кинуть в него его же фразочкой». Геа зло вздохнул, огляделся, но сдержал порыв эмоций. «Собственно», — медленно проговорил он, — «я пришел убедиться, что у вас все хорошо. Ты, Тим, уволил Аллу, а теперь вижу, что она сидит за компом. Что за цирк? Семейная драма», — ответил я с нажимом. «Мы поругались, но я дал ей второй шанс. тебе все время что-то не нравится. Увольняешь Аллочку – плохо. Берешь обратно – тоже плохо. Хорошие инвесторы так себя не ведут. Они должны поддерживать нас, а не вставлять палки в колеса. Тебе ведь хочется, чтобы проект довели до ума, верно? Геа скривился и, скрипя зубами, сказал: «Конечно, хочу. Рад, что вы все уладили. Надеюсь, без скандалов в дальнейшем. Продуктивного всем дня. И тебе того же», — ответил я холодно. Геа зло выдохнул, затем сделал шаг к выходу, но, проходя мимо Гошиного стола, снова напоролся рукой на цветок Кузьки. Наша зубастая прелесть в горшке потянулась к нему и щелкнула зубами в сантиметре от его пальцев. Геа отшатнулся и чуть не упал. «Да что ж такое-то?» – воскликнул он, отряхивая дорогой пиджак. «Уберите этот гербарий из офиса. Просто не нужно к ней близко подходить и все!» – невозмутимо крикнул Гоша. «Тим!» – прорычал Геа. «Могу переставить на подоконник?» – картинно обернулся я. «А тут окна в пол. Вот незадача!» – Геа метнул в меня гневный взгляд. «Я еще вернусь к этому вопросу. Пожалуйста!» – я развел руками. Он, ничего не ответив, вышел, стуча ботинками так, что по залу эхо прокатилось. Я обернулся к команде. Те еле сдерживали смех. Макс первым заговорил: «Черт, Тим, ты его прямо подначиваешь». «Конечно», я оскалился, «пусть нервничает. Тот, кто нервничает, делает ошибки. А что насчет повышения зарплаты?» Тут же сориентировался Леха. «Очень смешно», скривился я. «Пока денег нет, все-таки давайте сначала релиз сделаем. Как только попрем вверх, тогда и разбогатеем все дружно». «Я так и поняла», — Даша вздохнула. «Ладно, хоть надежда есть». Ребята еще поржали, возвращаясь к своим ноутам, а я подвел Макса к окну. Тихо сказал: «Так, я его разозлил. Жди, сегодня он к тебе подойдет. Вот узнаем, чего он хочет». Макс кивнул, но выглядел не очень веселым. «Не люблю такие ситуации. Но ладно, раз надо, я попробую разобраться, что у него на уме». «Именно», — подмигнул я. «Ты крутой кодер, он наверняка видит в тебе золотое дно. Стань для него лакомым кусочком». «Ладно», — пробормотал Макс, пытаясь сделать вид, что готов к шпионскому заданию. «Опасно все это, конечно». «Ничего опасного», — отрезал я. Геа злился и слил мне важную информацию. «Так что часть я уже узнал. Теперь дело за тобой. Узнай нюансы, торгуйся, спрашивай перспективы и вообще советуйся с ним как с экспертом. Типа, действительно ли магнит так не перспективен, как он считает?» «Понял, постараюсь», — проворчал Макс. Я прошелся по пинспейсу и наткнулся на Леху. Он сидел за своим столом, судорожно перелистывая какие-то бумаги. Увидев меня, поднял взгляд и почти выкрикнул: «Тим, я тут звонил по поводу патента, и как успехи?» «Ох», — Леха сморщил нос, — «я там наорал на них, потому что они уже затянули сроки, но это оказалось чревато. Они стали грозить все затормозить и вообще не выдать патент, но я их припугнул кое-чем. Против законов ведь не попрешь. Вроде отступили. И что в итоге? Пообещали, что патент будет готов через 5 дней, может и меньше». «Так это же супер», — оживился я. «У нас как раз через неделю релиз. Кажись, все успеваем, Леха», — хлопнул я его по плечу. «Да-да», — кивнул Леха, — «все будет оформлено и узаконено». Я выдохнул, расплываясь в довольной улыбке. «Отлично сработано, Леха. Терпеть не могу эти бумажные волокиты, но ты молодец». «Спасибо», — расплылся в улыбке он. Я кивнул ему и двинулся к своему рабочему столу, мысленно уже ликуя. «Если на следующей неделе получим патент, сможем разворачиваться, не боясь за кражу ключевого алгоритма». Скинув рюкзак на пол, я плюхнулся в кресло и запустил ноут. Пока ждал, когда загрузятся все наши внутренние системы, проверил почту. Ничего интересного или нового. Быстро разгреб все задачи, которые накидали ребята. Потом проверил работу магнит. Сайт уже открывался без проблем, авторизация проходила и большее количество фишек функционировало. Только вот кнопки интерфейса сбоили. Тень от одной шла влево вниз, а у соседней — вправо вверх. Это как будто дизайнер был влюблен, но в разные стороны. Сделал быстро скрины и отправил Миле, чтобы дорабатывала. «Так, теперь нужно сделать еще кое-что». Я подозвал к себе Ари. Пока она шла, проверил еще пару фич. «Тим», — раздался тихий голос за спиной. Я обернулся. Она стояла, переминаясь с ноги на ногу. «Холодно, что ли? Или все-таки застудила себе что?» «Ага, садись». Она села на стул рядом и оглядела пространство, будто боялась, что Геа сейчас вылезет из-под стола. Что-то не так, все нормально, я повернулся к ней. Смотри, раз ты теперь в нашей команде, то тут такая штука. Нужно работать на нас. Ари побледнела. Ты хочешь, чтобы я... Именно, я кивнул. Просто слушать, что он говорит, и передавать мне. Давай уж будем честны. Он же пытался тебя использовать как своего шпиона. Теперь моя очередь. Справедливо же, она сглотнула. Но я не могу гарантировать, что он будет со мной откровенен. Он же и сам не особо мне доверяет, раз я не принесла ему ваших секретов. Ничего страшного, пожал я плечами, просто держи ухо востро, если он что-то обронил или спросил, записывай в голове, потом рассказывай мне. Она прикусила губу. Ладно, я попробую, хотя я и такое и не люблю, но если это пойдет на пользу Магнит. Конечно, пойдет, я подмигнул. И потом, тебе же самой хочется насолить нелюбимому дядюшке, верно? Я уже битый час делал вид, что ходит по этажу Аркадии, проверял работу сотрудников, просматривал важные бумажки, то и дело осматривал компы подчиненных. На самом деле он нервно поглядывал в сторону того угла OpenSpace, где располагался Магнит. Постукивая костяшками пальцев по папке, он злобно бубнил под нос. «Ну когда же ты освободишься?» Ему хотелось зайти прямо сейчас и поговорить с Максом, но Тим и Леха неподалеку, и это выглядело бы странным. Я прекрасно понимал, что пока слишком рано начинать атаку в лоб, надо подготовить почву. Он выжидал момент, чтобы воткнуть последний гвоздь в крышку гроба этому Тима, забрав себе самое важное звено в его цепи. Наконец, когда Тим вместе с Лехой, Гошей и Зу отправились на обед, я увидел, как Макс остался один. Он бросил ребятам вроде: «Я догоню, только доделаю пару строк кода», и махнул рукой. Стоило компании скрыться за стеклянной дверью лифта, как Геопулей метнулся к OpenSpace. Девчонки ушли еще раньше. Вокруг не было ни души, способной помешать. Приглушенно кашлянув, Геа попросил Макса подойти к нему в кабинет на важный разговор. Макс нехотя кивнул и поплелся за ним. В просторном кабинете Геа принялся вести себя подчеркнуто вежливо. Он усадил Макса напротив, включил мягкий свет лампы и спросил: «Макс», — вкратчиво начал Геа, — «ты подумал над моим предложением?» «Каким предложением?» Прикинулся дурачком Макс. «Я думал, вы тогда шутили?» Геа вздохнул. «С чего бы мне шутить? Я вижу в тебе большой потенциал. Ты ведь главный разработчик Магнит. Сколько там лет вкладываешься в их алгоритмы? А Тим не дает тебе подлинного развития?» «Да», — Макс насупился. «Да вроде все нормально. Макс, я не из тех, кто любит ходить вокруг да около», — продолжил Геа, скрестив руки. «Я хочу, чтобы ты перешел в Аркадию. У меня полно направлений, где твои таланты раскроются в полной мере. Я уже и так вложил в Магнит достаточно, чтобы понять, что Тим чересчур рискует. Да и вся эта идея с вашим чатиком. Да кому это надо? Сдается мне, Тим ведет компанию не в ту сторону. Ну вообще, работа в Аркадии, это довольно заманчиво», — кашлянув, продолжил Макс. «Но я не могу бросить команду. Мы через многое прошли и сейчас стоим на пороге релиза. Это похвально», — Макс расплылся в улыбке «Я. Только вот я уверен, что ваш проект не взлетит. Вкладываться в Магнит было моей ошибкой, но у меня есть варианты, как все исправить». «То есть вы хотите закрыть наш проект?» Макс сделал трагически округленные глаза. «Почему наш?» Я усмехнулся. «Это проект Тима. Твой он ровно до тех пор, пока я не сорвал с него маску. А я сорву, можешь не сомневаться. Он уже понял, что ходит по тонкому льду и выводит меня провокациями. И если ты останешься на этом тонущем корабле, то утонешь вместе с ним. А я предлагаю тебе спасательный жилет. Понимаешь?» Макс вздохнул, глядя на окно. «Ну, я благодарен за интерес ко мне, но...» Геа не дал ему договорить. «Не руби с плеча. Подумай день, может два. Ты еще сам поймешь, что Тим идет на дно, я уверен. Я в любой момент готов тебя принять, как ценного кадра, с приличной зарплатой, соцпакетом, бонусами. Если захочешь, дам тебе ведущий пост в одном из моих подразделений. Ты же талант, Макс. Зачем тратить силы на что-то бесперспективное, когда можешь развиваться в Аркадии?» «Я подумаю», — Макс собрался, мысленно вспоминая установку Тима, и выдал речь. «Вы правы, Тим иногда перегибает палку, я не во всем с ним согласен». Геа кивнул, удовлетворенно отмечая: «Рад, что ты меня понимаешь. Я в этом не сомневался. Ты же мозг, придумал гениальный алгоритм. Это ведь ты все разрабатывал, не так ли?» Макс нервно сглотнул. «Ну, мы совместно, у нас команда, но основной мозг — ты», — надавил Геа. Тим просто пиарится и доит инвесторов. Он может и талантливый управленец, но слишком непредсказуемый. Так что подумай, скоро все вскроется, и мне не хочется, чтобы талантливые люди ушли на дно с ним. Вот и все, а на дно он пойдет уже скоро. Он уже нарушил финансовую дисциплину. Макс напряженно сглотнул. Нарушил, Гиа кивнул, продолжая говорить голосом, полным яда. По результатам предварительного аудита, Тим прокрутил серьезные суммы через левую фирму. Я подозреваю, что он выводил деньги. Возможно, присвоил их. Аудиторы докапываются до каждого документа. Как только они найдут достаточно доказательств, я через суд разорву контракт с Магнит. Глава 21. Я растянулся на обшарпанном диване в нашей штаб-квартире. Макс стоял напротив меня, сжимая в руках чашку с остатками кофе. По его задумчивому виду я понял, новости у него оглушительные. Он так никогда не выглядел, когда речь шла о мелочах. Итак, лениво протянул я, стараясь изобразить легкую небрежность, рассказывай, что там у нашего дорогого Гиа. Ты ж сказал, он прямо открылся тебе. В Аркадии мы не стали об этом говорить, потому что я боялся, что подслушают. А в такси было слишком шумно. Да уж, Макс покачал головой и опустил взгляд в чашку, где давно остыла темная бурда. Слово в слово, Макс, твой Магнит, тонущий корабль, а Тим авантюрист, который ворует мои деньги. Да, именно так и выразился. О тонущем корабле сказал дважды. А во, хмыкнул я и положил ногу на ногу. Приятно, что он так высоко оценивает наши усилия. Ну, я подозревал, что он недоволен, но не думал, что настолько. Тим, он всерьез собирается разрывать контракт. Да ну, и на каком основании? Ага, говорит, раз мы не оправдали его ожиданий, то ну, короче, он ищет способ от тебя избавиться. Или, точнее, от нас. Ему кажется, мы пилим какой-то чатик для знакомств, а ты еще и незаконно выводишь деньги из его кармана. Я хотел громко расхохотаться, но почему-то лишь ухмыльнулся. От всего этого абсурда у меня внутри все переворачивалось. «Знатно он меня недолюбливает», — сказал я и махнул рукой, приглашая Макса присесть. «Ничего, это даже интересно, но давай по порядку». Он прямо так и заявил, что собирается разорвать контракт. «Почти», — уточнил Макс, оседлав табурет. «Мол, раз Тим ворует, то я его прихвачу за руку и в суд, а потом Магнит закрываю, а тебя беру к себе в Аркадию. Я так понимаю, он уверен, что у нас ничего не выгорит, и решил хотя бы кадры захапать. Не ожидал я от него такой прыти». Поднимает лапки и подрубает сук дерева, на котором сидит. «Ну-ну», я почесал подбородок, думая о том, что действительно ли он в курсе нашей затеи с соцсетью. Пока все указывало на то, что нет, и он упоминал конкретные цифры, типа, сколько я, по его мнению, украл. «Нет», говорит, прокрутил суммы через левую фирму, аудитор сейчас докопается до всего, я расторгну контракт. Я ему: «Какая фирма? Вы уверены, что Тим эти деньги в карман кладет?» А он закатил глаза. «Тим явно темнит. 100% мошенник». «Мошенник», протянул я и криво усмехнулся. «Забавно. Ладно, а ты-то сам подозреваешь, что я действительно краду?» Макс пару секунд колебался, отводя взгляд. Потом с шумным выдохом произнес: «Тим, я знаю, что ты не вор, но, черт, может, что-то я упускаю. Я не знаю, откуда ты брал деньги на все это, ты нам не рассказывал, и при этом нигде не работал». Я почувствовал, как неприятно сжалось в груди, но тут же отогнал это чувство. «Схема была», признался я, «но не настолько криминальная. Я занял бабки у бандита, Кораблева, одного типа из Астрокодекса. Ну сам знаешь, у меня тогда все рушилось, Магнит трещал по швам, и я полез бы за деньгами хоть к черту лысому. Получил. Потом, когда Гиа вложился, мне пришлось отдать долг из его инвестиций». «Ух», Макс присвистнул и уставился на меня. «Серьезно? То есть мы частично погасили долг бандиту из средств, которые Гиа влил в Магнит? Нам пришлось», я развел руками, «иначе Кораблев бы оторвал мне голову. По сути, без этих денег мы бы давно загнулись. И если бы не инвестиции, жопа была бы куда глубже. Но все сложилось, как сложилось. Я закрыл долг. Так что формально, ну да, можно сказать, что я закрыл старые кредиты. Но это пошло на пользу Магнит. Если честно», Макс поставил кружку на пол, «я считаю, это нормально. Ты спас проект, спас нас всех. Без этих маневров мы бы, возможно, не просуществовали и полугода». «Не, мне приятно, что ты не в обмороке от правды», — хмыкнул я. У Геа есть подозрения на этот счет. С его точки зрения я потратил его инвестиции не по назначению. Но это не критично. Мы со всех сторон прикрыты. А МТП-печать, уточнил Макс и нахмурил брови. Мне казалось, эта штука сама по себе видит все нарушения. Видит, когда средство уходит в карман конкретной персоны. Я постучал пальцем по обивке. А у нас все провели через легальные статьи. Плюс Леха там такие формулировки вкатал, что печать будет долго тужиться, чтобы что-то найти. Поэтому контракт не вспыхнет ни при каких условиях. А эти аудиторы от ГИА, когда проверят, найдут лишь оплату внешней консультации, расходы на инфраструктуру и прочие легитимные платежи. Понял, Макс кивнул. Значит, ГИА не сможет нас просто так вышвырнуть, да у него нет оснований. Он-то думает, что мы ничего не делаем, а деньги тратим на свои утехи. Но реальных доказательств нет. Если он попытается расторгнуть контракт, нам достаточно указать, что никаких нарушений по МТП-печати нет. Он может пойти в суд с данными аудита, но по факту ничего не сделает. Просто возьмет на понт, будет этим пугать. Да, даже если пойдет, то все равно ничего не выиграет. То есть пусть он дергается, а мы продолжаем качать магнит. Именно так, кивнул я. Но проблема в другом. Он хочет переманить тебя, Макс. Это значит, он в нас не верит и готов сдавать позиции. А вместе с тем вырвать из нашей команды самое ценное, твой мозг. Классика жанра. Проект сдох. Зато ключевого разработчика я спасу для себя. Я бы тоже так сделал на его месте. Ну, у него это не выйдет. Я ж не свалю от магнит. Макс попытался выглядеть уверенно, но все равно поджимал губы. Конечно, не выйдет. Но мы можем еще использовать это, сказал я, усмехнувшись. Помнишь, я тебе говорил, что если Геа суется к тебе, то есть два варианта. Так вот, это значило. Либо он хочет украсть весь проект и напрямую скопировать его, а ты ему будешь в этом помогать, либо элементарно заполучить тебя одного, махнув рукой на все остальное. Судя по тому, что ты рассказываешь, он решил махнуть рукой. И это даже лучше. Да, да, теперь мы знаем, куда двигаться и как на него давить. Он, скорее всего, уже решил слить свои вложения в убытки. Для инвестора это нормально. Найдет себе новый проект, куда вложиться. Тебя при этом перетащит. С его точки зрения это хитро. А для нас отличный шанс. Пускай довольный сидит и не мешает. Пусть подумает, что у него все схвачено. Что он там, кстати, тебе предложил? Он же предложил, Макс вздохнул, зарплату втрое выше. График один раз в неделю в офисе. Соблазнительный план, но не для меня. У меня же, в конце концов, доля в магнит. Ты, кстати, ему об этом говорил? Ага. Он сказал, что моя доля отрицательная. Как только он с тобой разделается, ты и я ему будем еще должны. А если я перейду, то ко мне претензий у него не будет. Мне нравится его размах. Значит, ты завтра к нему подойдешь и скажешь, что согласен. Да ладно тебе, Макс вздернул брови. Ты издеваешься? Нет, сказал я абсолютно серьезно. Никакого издевательства. Скажи, что согласен перейти, но устно. Никаких подписей, бумажек, окей? Просто улыбнись и соглашайся. Пусть успокоится и подумает, что тебе нужна только его зарплата и статус. Пусть думает, что переиграл меня. Скажи, что готов поработать после релиза или даже до него. Мол, с Тимом конфликт, он на меня не так реагирует, и все в таком духе. Пусть думает, что ты созрел и вот-вот покинешь тонущий корабль. Тим, я ненавижу врать. Макс провел рукой по волосам. Чувствую себя каким-то актером дешевого сериала. Может, сериал и дешевый, но рейтинг у него будет высоченный, поверь, усмехнулся я. Пара дней, и мы разыграем карту. Главное, ничего не подписывай, и следи, что он скажет. Важно, чтобы он просто сказал, да, ты принят, без всяких оговорок. Если они будут, обязательно скажи мне. Макс отставил чашку. Я заметил, как он поблек лицом, но оставался стойким. Ладно, сделаю. Хоть и противно, но понимаю, что для магнит так будет лучше. Вот и молодец, кивнул я и хлопнул его по плечу. А теперь иди отдыхай. Похоже, завтра будет насыщенный день. Макс встал, буркнул что-то вроде во что я ввязался, и вышел из комнаты, оставив меня в приятной полутишине. Я услышал, как он закрыл за собой дверь в коридор. Я вытянулся на диване, глядя в потолок, и мысленно прикидывал, насколько далеко готов зайти я. Если он решил играть нечестно, я тоже мог делать ходы без стеснения. В конце концов, он уже сам начал эту войну, да, а я всего лишь доведу ее до логического завершения. Вспомнив обо всем, что произошло за последние пару недель, я рассмеялся про себя. Как же стремительно мы пролетели через все эти бури и выжили. Но надо признать, теперь ситуация стала еще горячее, и я уже почти наслаждался этим драйвом. Приподнявшись, я скользнул взглядом по нашей убогой обстановке. Квартирка была чисто студенческая. Гора картонных коробок в углу, раскладной стол, куча ноутов, кабели, пустые упаковки от лапши, несколько пуфиков. Я вытащил из кармана телефон и мельком глянул на баланс банковского счета. Вспомнил, что скоро релиз, а дальше большой мир и куча потенциальных инвесторов. Может, действительно пора выбираться из этой дыры? Я уже представлял, как мы берем нормальный офис или хотя бы переезжаем в более просторную квартиру. Статус, как говорится, обязывает. Ну а Геа, со своими замашками, только поможет мне в этом. Я проснулся с ощущением, будто за ночь кто-то подшил к мозгу несколько новых дел. 6 дней оставалось до релиза. 6. Это ж совсем мало. Но самое смешное, мы реально успевали. Я в жизни не видел, чтобы разработки шли столь гладко. Мистика какая-то. Надо постучать по дереву, чтобы не сглазить. Пока я метался по квартире, собираясь, Макс уже топтался у порога, терпеливо ожидая, когда я выйду. Я посмотрел на его затравленный вид. «Ты готов? К чему именно?» Грустно хмыкнул он. «К роли предателя», — съязвил я. «Да уж, лучшая роль в моей жизни», — проворчал Макс. «Постараюсь не переиграть, но надеюсь, все это не выйдет боком. Спокойно, я буду прикрывать». Я взял ключи, распахнул дверь. «Погнали, хоть немного успеем поработать, а то все время какой-то треш». Мы выбрались на улицу, поймали такси и через полчаса были в здании Аркадии. Я бодро прошагал мимо охраны, махнув пропуском, и возник в нашем опенспейсе. Народ уже вовсю сидел за компами. «Привет, любимые трудоголики!» — крикнул я, ставя рюкзак на стул. «Как дела?» «Работаем», — отозвалась Даша, оторвавшись от монитора. «Я тут, как ты просил, пытаюсь расширить фокус-группу и тестировать новый функционал». Но она слегка замялась, скользнув взглядом по Алле, которая сидела рядом. «Я все рассказал Алле. Ты же сказал, что мы теперь в обойме, так что она знает обо всех наших планах». Я только приподнял бровь, а Алла сразу вскинула руки. «Эй, я давно уже догадывалась, что тут что-то большее. Так что да, все ок, без паники. Все как и договаривались. Я, часть Магнит». «Да, Мила, которая сидела неподалеку, повернулась к нам, и я, кстати, сказала репрососить. Потому что мы вместе правим дизайн, а без полной картины сложно». Протянул я, чувствуя, как сердце бьется все сильнее. «То есть все уже в теме?» «Да», — Мила кивнула. «Я просто не стала больше врать. Тим, так будет честно». «Честно-то честно, только юридически». Ари, которая сидела через один стол, неуверенно улыбнулась. «Тим, в дизайне столько подсказок на социальную структуру, ленты, посты. В общем», — подал голос Зу, отрываясь от архитектуры кода, — «мы тут все давно поняли, что ты строишь нечто глобальное. Да и Гоша с Максом тоже обмолвились. Так что мы все в курсе, но не палим это за пределами команды». «Охренеть», — я хлопнул в ладоши. «Ну что ж, у нас тут уже никакой тайны нет, выходит. С одной стороны, это хорошо. Вы понимаете, что делаете, зачем и почему. С другой, ай, ладно, мы на финишной прямой. И сегодня, я думаю, улажу все проволочки». «Тим, не переживай», — Даша свела брови. «Мы же не идиоты, чтобы самой главной фишкой разбрасываться». «Ладно», — вздохнул я, — «буду считать, что вы держите язык за зубами. Сейчас мне нужно доверять команде. Но помните». «Да, помним», — откликнулись все разом. «Мы одна команда и не будем тебя подставлять», — захлопала ресничками Аллочка. «Отлично», — подытожил я. «Тогда работаем дальше. У нас осталось 6 дней до релиза, и я хочу, чтобы мы, как ни странно, успели все по плану. Предлагаю выложиться на максимум, добить мелкие баги, подпилить интерфейс. Кому нужна помощь, зовите». На этом воцарилась рабочая тишина. Народ вернулся к своим ноутам. Только Макса не было, потому что он умчался к Геа сразу, как мы пришли. Я еще раз поглядел на всех. Вроде бодрые, движуха идет. Ок, пускай так. Спустя час я попивал чай. Когда Макс вернулся, я заметил его удрученное лицо издалека. «Ну?» – спросил я, увлекая его в сторону. «Как все прошло?» «Капец», – буркнул Макс. Он чуть не захлопал в ладоши. говорит, он очень рад, что я все понял правильно и сделал выбор. Улыбался, рассказывал, что нагрузит меня суперинтересными проектами. В общем, готовит теплое местечко. Ну супер, я аж расхохотался. Пусть дальше радуется. Значит, все идет по плану. Оговорки какие-нибудь были? Нет. Он даже дал мне пачку документации, сказал вот ознакомься. Это код, который пишут ребята из Хикспы. Ты, Макс, будешь все курировать, проверять качество. Я еще уточнил. То есть уже сейчас, а он, а чего тянуть, держи. И вручил мне доступ к репозиторию. Я посмотрел, там какой-то мегапроект по финтеху. Не очень понял, зачем им мой профиль для этого. Но короче, сидят люди, строчат код, а я буду их проверять. И он сказал, что, как только покончит с магнит, оформит формально. Меня переведут на более высокий оклад. Понял, я кивнул. Это значит, что он всерьез решил, будто вытянул тебя из моего болота. Отлично, ты справился на 5 баллов со своей ролью. Теперь можешь приступать к своему основному виду деятельности. Макс вздохнул. Ну, что ж, как скажешь. Поверь, чуть-чуть потерпи, и все будет для нас же лучше. Я улыбнулся и похлопал его по плечу. И кстати, не бойся, чуть-чуть, это буквально неделя. Мы получаем патент, релизим бету, закрываем все формальности и гремим, как салют. Все. А дальше Геа может хоть танцевать вокруг нас, мы будем вне зоны его доступа. Хотелось бы верить, Макс пожал плечами. Верь, заверил я. А теперь иди, работай. Чем сейчас занимаешься? Проверяю код от ребят из Sigma X, невозмутимо ответил Макс. Вот и отлично, занимайся. Макс побрел на свое место, а я направился к своему сейфу в углу. Магический замок, завязанный на моей ауре, держал сейф намертво. Я поднес руку к символам, активировал маленький артефакт, и дверь щелкнула. Внутри лежала моя версия контракта с Геа, принесенная из дома заранее с утра. Я бегло пролистал бумаги, отыскал нужный пункт. А да, МТП-печать сработала. Я криво улыбнулся. Кажется, Геа неплохо так прокололся. Выждав немного для приличия, я поднялся со своего места и, стараясь выглядеть максимально деловым, направился к выходу из опенспейса. У кабинета меня встретила секретарша Геа, которая сидела за стойкой неподалеку. «Тим, здравствуйте», — встрепенулась она, — «вы Геа?» «Точно», — отрезал я и не сбавил шага. «У него сейчас звонок», — успела крикнуть она мне вслед, но я уже пересек рубеж стойки и ворвался прямо в кабинет. Внутри, как обычно, все было обставлено дорогой мебелью. Огромный стол и какие-то награды на стенах. Воняло аромапалками. Геа сидел с телефоном в руках, о чем-то бубнил сдержанным тоном. Увидев меня, он приподнял бровь, но продолжил говорить, словно хотел показать, что у него тут важный звонок, а я – никто. Я ухмыльнулся, прошел к журнальному столику посреди комнаты, плюхнулся на диван и вальяжно налил себе воды из графина. Секретарша забежала следом, тараторя и краснея. «Простите, я не смогла его остановить». Геа махнул ей, дескать, все нормально. Она, смутившись, удалилась. В кабинете повисла напряженная тишина, прерываемая лишь равномерным попиванием мной воды. Геа прервал разговор по телефону фразой. «Я перезвоню», бросил аппарат на стол и повернулся ко мне. «Так, значит, без стука, без записи, без предупреждения, что за дикость, Тим?» Я посмотрел на него сверху вниз, хотя сам сидел. «Я дикарь по жизни, ты же меня таким видишь». Он цыкнул сквозь зубы, прищурился. «Могу узнать причину такого бесцеремонного нашествия?» Я пожал плечами и отпил очередной глоток. «Причина простая. Хочу поговорить о твоем нарушении контракта». «Моем нарушении?» Он моргнул, как будто не поверил собственным ушам. «Ты смеешься?» Я в ответ сделал паузу, медленно поставил стакан на столик, затем взглянул в лицо. «Похоже, что не смеюсь». Глава 22. Я молчал, позволяя повиснуть тишине, которая казалась невероятно громкой в этом просторном кабинете. Глаза Геа смотрели на меня с такой смесью ярости и шока, что мне даже стало любопытно, не выпрыгнет ли он из себя, как злой джинн из бутылки. Я, откровенно говоря, едва сдерживался, чтобы не заржать в голос, наблюдая, как меняется его реакция. Он то зеленел, то багровел, короче, у него лицо меняло цвета, как светофор на перекрестке. Я продолжал сидеть на диване, небрежно покачивая ногой, будто ничего особенного не произошло. «Ты», — он крякнул, встал, провел рукой по волосам и начал задыхаться словами. «Что ты себе позволяешь? Что все это значит? Ты меня шантажируешь? Да как ты смеешь? Вообще не шантаж, Я пожал плечами. Мы же подписывали контракт. Ты помнишь о таком? Там есть некоторые ограничения, которые запрещают тебе переманивать сотрудников Магнит втихую. Так что можешь открыть документы и все проверить. Геа несколько секунд переводил взгляд с меня на дверь, будто обдумывал, не позвать ли охрану, а потом все же сплюнул. Зачем мне его проверять? Я в курсе, что там написано. Уверен, подколол я и медленно поставил стакан на стол. Давай-ка не будем изображать страуса. Раскрой папку. Или боишься? Чего бы это я боялся? Он все еще тараторил с наигранной уверенностью, но чувствовалось, что его колбасит. Да пожалуйста. Он метнулся к массивному сейфу у дальней стены. Открыл дверь с помощью миниатюрной магической печати, почти наверняка аурно привязанной к нему. Внутри я увидел, как он ищет нашу папку с контрактом. В коридоре, наверное, было слышно, как он перебирает бумаги, торопясь, будто срочно ищет улики. Я не вставал с дивана, лишь скрестил руки, глядя, как Геа судорожно шурудит бумагами. «А ну-ка», — проворчал он, найдя нужную. «Что за?» И тут из сейфа вдруг показалось тихое мерцание. Он вытащил папку, а та уже успела начать светиться мягким красным светом, будто в ней загорелась праздничная гирлянда. «Это что еще такое?» Ошарашенно выдохнул Геа и посмотрел на меня, будто я, волшебным образом, управляю его сейфом на расстоянии. «Это», — сказал я, черкнув пальцем по воздуху, называется активацией пункта нарушения. Помогу тебе отыскать. Приложение 1, пункт 10.2, если я не путаю. Можешь долистать, они там красным подсвечены. Он нервно перевернул пару страниц, и я уже видел, как глаза у него становятся круглыми, будто он случайно заглянул в ад. 10.2, пробормотал он, любое намерение или устное предложение, направленное на переманивание ключевых сотрудников. Но у нас же всегда в контрактах четко говорится о письменном предложении. Откуда такая формулировка? Этого не может быть. Ты что, переписал договор? Ты. Он оторвал взгляд от листа, посмотрел на меня с такой яростью, что, не зная я его лучше, решил бы, что сейчас он меня попытается испепелить взглядом. Но я знал, что Геа все же больше бизнесмен, чем убийца, так что просто расплылся в ленивой усмешке. Во-первых, привет от Лехи, ответил я, поднимая палец вверх. Это он так мастерски вплел туда фразу «устное предложение». Плюс, добавил, что если сотрудник Магнит даст согласие, то это считается подтверждением намерения переманить. Видимо, твои юристы просмотрели этот момент, когда перечеркивали другие пункты. Ты ж помнишь, как мы это обсуждали на этапе подписания. Вроде бы, он судорожно глотнул. Но я считал, что там же был какой-то абсурд. Ага, но как видишь, не только абсурд. Развел я руками. Вот теперь результат. Гляди, Макс дал согласие перейти к тебе. Пусть и фальшивое, но это контракту все равно. Он фиксирует твои намерения. А ты в открытую сделал ему устное предложение. МТП печать это зафиксировала. Поздравляю, твое нарушение активировалось. Это бред. Прорычал Геа, листая страницы снова и снова. Не может быть, чтобы вот так, из-за одной обтекаемой формулировки. Да кто вообще так пишет? Я хмыкнул. Тот, кто хочет себя обезопасить от подобных выкрутасов. Ведь если бы не эта фраза, ты бы сейчас уволок Макса к себе в Аркадию, оставил нас ни с чем, а сам бы, глядишь, придумал что-то собственное или запустил другой проект, пользуясь его мозгами. Не так ли? Геа бросил папку на стол, с шумом прикрыл сейф и зло посмотрел на меня. Чтоб тебя, и что теперь? Эта красная подсветка означает нарушение. Сука, именно. МТП печать сигнализирует, что ты, дорогой мой инвестор, вышел за рамки договора. Она отметила этот пункт красным, и теперь если я решу подать в суд, то он сразу увидит, в чем дело и на чьей стороне правда. Улавливаешь? Он тяжело дышал, открыв рот, будто собирался еще раз наорать, но вдруг у него губы задрожали, и он сел на край сейфа, как будто ноги перестали держать. Мне даже на мгновение стало жаль его. У его светлости явно шок. Я понял, что время добить его окончательно. Слегка повернув голову, я сказал: «Знаешь, что самое смешное? Твои люди, которых ты закинул к нам и которые были под твоим контролем, Алла, Зуари, так вот, они на днях решили перейти ко мне, перейти в Магнит, и я дал им добро». Геа заморгал. «Что? Да быть не может. Почему печать ничего не показывает? Там же должна активироваться синяя подсветка, когда ты нарушаешь права моего персонала, или я ошибаюсь?» «Ох, Геа, Геа», я покачал головой, сделав вид, будто мне очень грустно за его неосмотрительность. «Я подстраховался, сказал, что они переходят к нам только после твоего одобрения, то есть никакого нарушения нет, печать, по сути, не видит никакого забора людей, мои намерения не противоречат контракту, я ни за что не дал бы согласия», набросился на меня Геа. «Что это за бред, а печать не считает это нарушением, если переход оформляется с согласием работодателя?» «Прости, но так прописал Леха, юристы твои проморгали». На мгновение он застыл, переваривая все, что я сейчас вывалил. Мне было видно, как он перешел от гнева к полной растерянности. «Собственно, этого я и ждал. Выходит, — прохрипел Геа, — ты не оставил мне шанса. Выходит, — повторил я, — что ты сам подписал договор, в котором столько дыр для тебя, как в решете, и теперь, как только ты продолжишь идти против нас, я могу пойти в суд. В курсе, что это значит? Согласно этому же контракту тебе влепит неустойку в двойном размере твоих инвестиций в Магнит. А это, между прочим, кругленькая сумма. Плюс этот очаровательный отпечаток на твоей ауре, из-за которого крупные компании будут обходить тебя стороной. Не уверен, что у тебя много конкурентов, которым не захочется использовать такую возможность против тебя. Да черт возьми, он ухватился за край стола, белея лицом. Ты сам же разве не нарушил контракт, переводя деньги через подставную фирму? Спокойно, Геа, я прыснул от смеха. Хочешь, перелистай наш контракт заново и смотри, вспыхивают ли пункты синим, указывая на мои нарушения. Он рывком поднял папку, лихорадочно начал искать соответствующие статьи, периодически шлепая по листам, но никакого синего свечения не было. Листы оставались такими, какие и были при подписании, обычные черные буковки. Н нет, он перевернул страницу, другую, третью, не светится. Может, это сбой? Аудит же показал аномалии с деньгами. У аудиторов работа такая, искать. Вот они и находят всякую чушь, спокойно пожал я плечами. Но магические печати они не заменяют. И печать видит, что все деньги ушли на нужды Магнит. Покрытие долгов, аренда серверов, разработка, закупка оборудования, выплата за прлот. У меня лично в кармане ни одной копейки не осело, то есть формально инвестиций внутри. Я, конечно, понимаю, тебе это дико, но факт остается фактом. В смысле деньги пошли на покрытие долгов Магнит, он выдавил из себя. Разве это не значит, что ты за счет моих инвестиций возвращал какие-то прежние долги? Ну конечно, кивнул я, а разве в контракте написано, что мы не можем платить по долгам компании? В тексте нет ничего, что запрещает нам закрывать долги, которые мешают развитию проекта. Все легально. Но, бормотал Геа, еще быстрее листая бумаги. Это же почти мошенничество. Я могу подать в суд без подтверждения печати и доказать, что ты воровал деньги. У меня есть аудиторские отчеты. Можешь, равнодушно кивнул я. Но без печати это будет слово против слова. Юридически я чист, проводки подтверждены, бумаги подготовлены. Леха очень аккуратно все оформил. А если ты все-таки двинешься в суд, я тут же подам встречный иск о твоих нарушениях. Причем твои юристы будут биться в истерике, когда увидят, что печать обозначила пункт 10.2 красным, а пункты, связанные со мной, молчат. Думаю, ситуация будет не в твою пользу. Он застыл, хрипло дыша. Я чувствовал, как гулкая тишина накрыла кабинет, который еще 5 минут назад казался местом, где Геа царствует и командует парадом. Теперь он смотрелся, как боксер, получивший двойной нокаут. Иными словами, я потянулся, давая понять, что мне все это уже наскучило, я тебя переиграл. Смирись, Геа. Я не говорил это с яростью, наоборот, с какой-то прохладной будничностью. Пусть понимает, что мы не вчера родились. Он, шатаясь, сделал пару шагов, опустился на кожаный стул и спрятал лицо в ладонях. Я нахмурился. Признаю, вид у него был убитый. Знаете, я ожидал криков и ругательств, но вот такой подавленности не думал увидеть. Ладно, сказал я, когда пауза затянулась, к чему эти драмы? У тебя есть выход. Какой? Он поднял голову, на лице отражались тоска и намек на безысходность. Ты хочешь, чтобы я просто признал поражение и вышел из игры? Хочу, чтобы ты перестал мешать моей команде. Хочу, чтобы дождался релиза, хотя бы. Я знаю, ты думаешь, что Магнит не выстрелит, что мы делаем лишь какой-то чатик с непонятной логикой. Но это твоя ошибка. Когда все заработает, ты поймешь, насколько мы были правы. Может, ты даже будешь счастлив, что вложился. Он презрительно фыркнул. «Счастлив, я уже считаю эти вложения потраченными впустую. Проблема в том, что ты вставляешь нам палки в колеса и гробишь собственные бабки», я развел руками. «Дождись релиза, дай нам спокойно допилить проект. И если я окажусь прав, ты увидишь, что получишь колоссальную выгоду. А если нет, легко бросишь нас, да и все. У тебя же уже готов план, имеется», признался он, скривившись. «Я правда уже не верю, что ваш продукт взорвет рынок. Не вижу я ничего особенного. Приложение для знакомств магов было отличной идеей, но вы свернули куда-то не туда, и я не знаю, как тебя вернуть в нужное русло. Да и Аурия кажется перспективнее», я ухмыльнулся. «Ну, до релиза я не покажу тебе всей фишки, но поверь, когда откроешь приложение, ты там все поймешь. Поверь, оно гораздо больше, чем просто приложение для знакомств с чатом. Так что сейчас я хочу, чтобы мы работали на одну цель. Перестанем друг друга подсиживать. Договорились?» «Допустим», он нахмурился. «А что с этим пунктом нарушения будем делать? Судебный механизм он не запускает. Автоматически? Нет. Нужна инициатива одной из сторон. Я подавать не буду, если ты не вздумаешь рыпаться против меня», я постучал пальцем по подлокотнику. «Так что просто живи, как жил, но впредь не лезь к моим людям. Или учти, что мне стоит лишь щелкнуть пальцами, и ты получишь самый болезненный суд в своей карьере. Как говорится, у меня теперь рычаг, и я был бы не я, если бы им не воспользовался. У меня есть условия». «И что за условия?» — пробормотал он, глядя в пол. «Простые. Во-первых, с завтрашнего дня Алла, Аризу, официально переходит в Магнит. Ни одного возражения с твоей стороны. Их документы должны быть оформлены без задержек». «Ладно», — скрипя сердце, проговорил Геа, — «я подпишу перевод. И что там еще?» «Во-вторых», — я на секунду сделал паузу, смакуя момент, — «я хочу 1 000 000 рублей в качестве моральной компенсации. Перечислишь на мой личный счет. Сама сумма для тебя не критична. Думаю, ты не разоришься, зато покажешь, что ценишь партнерство и признаешь свою вину». 1 000 000? Его взгляд метнулся ко мне. «Тим, ты, я поймал тебя, когда ты переманивал Макса, когда мы почти у цели», — я приподнял бровь. «Так что решай, хочешь дальше тянуть резину? Давай попробуй выйти в суд. Думаю, мы оба понимаем, чем это закончится». Он промолчал, кусая губы. Казалось, внутри него идет жесткая борьба. С одной стороны, он меня ненавидит, с другой осознает, что поезд уже ушел, и выпрыгнуть из него ему не вариант. Спустя несколько мучительно долгих секунд, Геа выдохнул. «Хорошо, это все, если да, то я согласен». «Все», — подтвердил я. «Только не забудь, никаких больше дедлайнов из ада, как тот, что ты устроил, заставив нас уложиться в 2 недели. Но, к счастью, мы и так укладываемся, так что ладно, с этим вопрос решен. Считай, по остальному мы нашли общий язык». Я встал с дивана, отряхнул невидимую пыль с брюк и подошел к двери. Геа смотрел на мои действия, будто пытался осознать, как так вышло, что он проиграл. Я почти чувствовал его боль. «Жду завтрашних действий», — подытожил я, оборачиваясь напоследок. «Перевод сотрудников в нашу команду, перечисление 1 000 000 на мой личный счет, и давай уже без пакостей. Хороший партнер так себя не ведет». «Понял», — он кивнул, хотя и без желания. Я похлопал себя по карманам, словно проверял, не забыл ли чего, и, ухмыльнувшись, приоткрыл дверь. А тут Геа резко окликнул меня. «Тим». Я остановился, посмотрел через плечо. «Да, ты уверен», — проговорил он тихо, почти в полголоса, — «что ваш магнит взорвет рынок, что это не просто черная дыра для моих денег». Я склонил голову на бок, дал себе секунду подумать и сказал: «На 300% уверен, Геа. Поверь, я не самоубийца, чтобы топить команду и распыляться на пустой проект. Мы делаем нечто уникальное. Когда ты это увидишь, у тебя челюсть отвалится. А пока позволь нам закончить работу. И да, все будет магнит». Успел заметить, как он дернулся от моей самоуверенности, а я, не дожидаясь ответа, вышел в коридор и плавно прикрыл за собой дверь. По душе прокатилась волна облегчения и удовлетворения. А да, прошло все точно так, как я и планировал. Прошло 4 дня, казалось бы, всего-то 4 суток, но для меня они пронеслись, как минутка на ускоренной перемотке. Работы было выше крыши. Мы полировали код, тестировали бета-версию, ругались на баги, смеялись над нашими же косяками, заказывали пиццу и периодически гоняли в офисе бумажными самолетами, чтобы не слететь с катушек. Аллочка, Аризу официально перебрались в магнит. Они теперь мои сотрудники. Я без проволочек сам подписал перевод. Леха при принятии к нам тут же оформил им соглашение о неразглашении, и я вздохнул с облегчением. Никаких шпионских утечек, никакой лишней болтовни на стороне. Приятно, когда можешь доверять людям, зная, что, если они вдруг решат слить инфу, у тебя в руках документ, способный испортить им жизнь. Немного жестко, но для проекта с секретной миссией по созданию соцсети, в самый раз. Параллельно мне упал на счет тот самый миллион от ГЭА. Это было прекрасно, но я никому о нем не сказал. Все-таки эти финансы лучше пока держать в тайне. После релиза выдам им хорошие премиальные, не обидев и себя при этом. ГЭА после всей драмы тоже притих. Ходил по коридорам Аркадий хмурый, но не злой. Пару раз я видел, как он демонстративно делал вид, что меня не замечает, а я делал вид, что меня это не волнует. Плюс он больше не предъявлял претензий. Не подсылал аудиторов, и даже его зубастая подруга Кузька перестала его цапать. Словом, вел себя как воспитанный младший брат, которому влетело за проделки. Мне это нравилось. Мы догнали основную часть разработки. Макс покрыл все свои блоки кода тестами, Гоша крутился вокруг серверов, Милая решлифовали дизайн. Даша гоняла фокус-группы, спрашивая, как им функционал без функционала, ведь рассказывать им про будущую соцсеть мы все еще не могли. Только тестировали основные механизмы взаимодействия. Зу возился с архитектурными штуками, Алла допиливала маркетинговый план. Леха постоянно сидел на телефоне, потому что оставалось 2 дня до релиза, а патента у меня все еще не было. Каждый день я гонял Леху. Позвони им, выясни, когда подписано, где задержка. Он названивал, ругался, угрожал, но в ответ его кормили обещаниями. Да, да, завтра все сделаем. Но завтра наступало, а результата ноль. Мы даже ездили в Масникронит, только нас, естественно, туда никто не пустил. Я понимал, что наш поезд уже на сверхскоростях мчится к релизной дате, а без патента будет страшновато. Вдруг кто-то быстро скопирует нашу идею или попытается оспорить права, но выбора не было. Поздно сворачивать. Команда горела энтузиазмом, я больше не совал палки в колеса, и вот уже все дышали в одном ритме, готовясь взорвать рынок. Я ходил из угла в угол, осознавая все риски. С другой стороны, все глобальные стартапы так делали, стартовали, а потом боялись. Ничего, прорвемся. На 5-й день я устроился в столовке Аркадий, пытаясь успокоить нервы под сэндвич с ветчиной из автомата. Люблю я эту местную еду, не надо никуда бегать. Воткнул монетку, нажал кнопку, получил что-то жевательное. Скромненько и сердито. Сидел, отгрызая уже 4-й кусочек, когда у меня в кармане завибрировал телефон. Достал, глянул на экран, а там Кораблев. «Эй!» – пробормотал я, замерев. «Ты-то чего хотел?» «Нет, я, конечно, знал, что он потенциально может набрать. Ведь у нас была теплая история с займами и их возвратом. Но я же отдал ему все. Я ничего не должен. Так зачем он?» Я не спешил брать трубку. Вспомнил все его интонации, взгляды и понял, что мне сейчас не до разговоров с бандитами. Но он звонил без остановок 3 раза подряд, настойчиво, как жаждущий фанат, который выбил номер кумира и теперь хочет автограф. Когда 3-й звонок оборвался, я вздохнул с облегчением, но рано радовался. Телефон тут же пискнул, сигнализируя о новом сообщении. Глянул на экран. «Жду внизу через 5 минут. Не спустишься? Ребята выволокут тебя прямо из офиса». «Отлично», – пробормотал я, роняя обертку от сэндвича. Как раз мечтал, чтобы меня похитили.